молились, как и всегда, о свышнем мире и спасении, о синоде, о государе, молились и о ныне обручающихся рабе Божием Константине и Екатерине. О, еже не спослатись им любве совершенной, мирне и помощи Господу помолимся, как бы дышала вся церковь голосом протодиакона. Левин слушал слова, и они поражали его. Как они догадались, что помощи, именно помощи, думал он, вспоминая все свои недавние страхи и сомнения. Что я знаю? Что я могу в этом страшном деле, думал он, без помощи? Именно помощи мне нужно теперь. Когда диакон кончил ектенью, священник обратился к обручавшимся с книгой. Боже вечный, расстоящаяся собравый в соединение, читал он кротким певучим голосом, и союз любви положивый им неразрушимый. Благословивый Исаака и Ревекку, наследники я твоего обетования показавый, сам благослови, и рабы твоя сия, Константина, Екатерину, наставляя я на всякое дело благое, яко милостивый человеколюбец Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Опять разлился в воздухе невидимый хор. Расстоящая со собравой в соединение и союз любви положивый, как глубокомысленны эти слова и как соответственны тому, что чувствуешь в эту минуту, думал Левин, чувствует ли она то же, что я? И, оглянувшись, он встретил ее взгляд. И по выражению этого взгляда он заключил, что она понимала то же, что и он, но это была неправда. Она совсем почти не понимала слов службы и даже не слушала их во время обручения. Она не могла слушать и понимать их. Так сильно было одно то чувство, которое наполняло ее душу и все более и более усиливалось. Чувство это была радость полного совершения того, что уже полтора месяца совершилось в ее душе, и что в продолжении всех этих шести недель радовало и мучило ее. В душе ее, в тот день, как она в своем коричневом платье в зале Арбатского дома подошла к нему молча и отдалась ему, в душе ее в этот день и час совершился полный разрыв со всею прежнею жизнью, и началась совершенно другая, новая, совершенно неизвестная ей жизнь, в действительности же продолжала старая. Эти шесть недель были самое блаженное и самое мучительное для нее время. Вся жизнь ее, все желания, надежды были сосредоточены на одном этом непонятном еще для нее человеке, с которым связывало ее какое-то еще более непонятное, чем сам человек, то сближающее, то отталкивающее чувство. А вместе с тем она продолжала жить в условиях прежней жизни.